Что они заговорят, когда узнают про операцию «Экспорт»? Мы вошли в просторный вестибюль. В мощном лифте поднялись на 9-й этаж. Открыла нам Соя Серка, удивленно вскинув брови. «С обыском? Ко мне? Вы с ума сошли?» И почти растерянно. «Я же потерпевшая!» «Да что вы говорите, Алла Александровна?» — съехидничал я, припоминая вчерашний допрос. Но Меркулов приказал мне заткнуться, отстранил хозяйку и шагнул через порог. Взгляд, которым она окатила Меркулова, мог заморозить воду, такой стужей от него повеяло. «Нет, я этого так не оставлю», — она бросилась к телефону. Но Меркулов уже держал трубку. Назвав себя, просил телефонную станцию не соединять данный номер с другими абонентами в течение 3 часов. Соя Серко демонстративно хлопнулась в кресло в гостиной, взяла свежую литературку с портретом Ленина и стала делать вид, что продолжает чтение, прерванное нашим приходом. «И что же вы тут интересного вычитали, уважаемая?» — спросил майор Погорелов, заглядывая через ее плечо. «Интересного, говорите?» — с вызовом переспросила хозяйка. «Знаете, от чего умер Достоевский?» «Как не знать? Стар был, оттого и помер», — быстро отреагировал Погорелов, но я даже не был уверен, читал ли он вообще Достоевского. «Нет, не угадали», — зло засмеялась Соя Серко. «Великий писатель, к вашему сведению, умер от обыска. Да-да, от обыска. Почитайте об этом». К его соседу Баранникову, народовольцу, в 1881 году заявились жандармы с обыском. «Как вы вот сейчас ко мне?» Как только Федор Михайлович узнал об этом, кровь хлынула у него горлом. Он захворал и умер, ясно? «Ну, с вами, уважаемая, этого не произойдет», — добродушно продолжил дискуссию Погорелов. «Майор, не надо диспута», — прервал его Меркулов. «Приступим к делу». Он вытащил из своего следственного чемодана постановление на обыск. Соя Серко, почти не глядя, расписалась. Мы стали одну за другой обыскивать все комнаты и помещения этой огромной, прекрасно обставленной квартиры. Меркулов, сняв не только пальто, но и форменный китель, делал самую черную работу. Проверял стояк в туалете, шарил в плите, ползал под диванами, бусинки пота уже выступили на его лбу, на щеке чернела сажа, но шеф не унывал. Я знал, что аристократ Меркулов скучает лишь от безделья, работа всегда веселит его. Я возился в обширной библиотеке Соя Серка. Меркулов острил: «Работайте, работайте, милорд. Чем ленивее человек, тем больше его труд похож на подвиг». Я не принял его шутливого тона и сказал вполголоса: «То, чего мы ищем, тут нет. Тут только проза, поэзия и прочие жанры». Меркулов усмехнулся: «Эх, милорд, милорд, разве вы не знаете, все жанры хороши, кроме прозы жизни». «Что с ним сегодня?» — подумал я. «Чего это он так расшалился, говорит одними афоризмами? К добру ли это?» Поручив мне стеллаж с классикой, Меркулов склонился над полкой с дореволюционными изданиями. Прошел час. Лишь мелодичный звон часов в гостиной напоминал о бренности нашего существования. Я перебирал увесистые тома Толстого, Бальзака, Диккенса, Текерея. Меркулов же, не спеша, как бы смакуя, листал учреждения судебных установлений, курс истории русской литературы XIX века, роман Чарской. Время от времени, словно книголюбы в книжной лавке, мы обменивались репликами. «О, взгляните, первое издание 12 стульев». «Что стулья, что стулья?» — отвечал Меркулов. «Догадайтесь, что у меня в руках? Брюсов, первая книжица стихов. Вот это действительно редкость». В Лид-беседе промелькнуло еще полчаса. Листая все эти книги, альбомы с марками, открытками, я думал: «А эта дама, черт побери, просто какой-то граф Монте-Кристо в юбке. Какие же у нее несметные сокровища! Интересно, на сколько тысяч все это тянет?» Именно в этот момент Меркулов произнес: «Конфабуляция». Честно говоря, я никогда не слышал этого слова. Произнесено оно было громко и по слогам, явно чтобы привлечь наше внимание, и он достиг результата. Мы все, словно по команде, повернули головы в его сторону. Физиономия Меркулова сохраняла серьезность, но смешинки в глазах выдали его. Я понял, Меркулов начинает свое очередное представление. Еще не была ясна причина розыгрыша, но то, что сейчас будет выдан небольшой скетч, я уже догадался, зная прошлые штучки советника юстиции Меркулова. Скорее всего, чувствовал я, он что-то надыбал. Хочет закрепить какое-то доказательство. На следственном языке это означает внесение в протокол, обнаруженное в глазах обвиняемых и понятых, какой-нибудь важной улики. Произнеся конфабуляция, Меркулов выдержал хорошую паузу и потом сказал: «Товарищи, да и вы, Алла Александровна, подойдите-ка, пожалуйста, поближе». Участники обыска и майор Погорелов в расхристанной рубахе, и понятой бритоголовый дядька в полувоенном френче, и понятая аппетитная курносая блондинка в цветастом платье все разом двинулись к полке, возле которой стоял следователь Меркулов. «Алла Александровна, персонально обратившись к СОЭСРКу, сказал Меркулов, вы, как я уже понял, человек начитанный. Объясните, пожалуйста, моему помощнику, что такое конфабуляция? Сможете? А почему бы нет? Объясню». Запахнув на груди атласный халат, ответила Алла Александровна. «Конфабуляция, вы слушайте меня, Александр Борисович, это своеобразное психическое заболевание. Это стремление выдавать желаемое за действительное. Понятно?»